Правда, до него еще предстояло добраться, по городу, утопающему в ноябре. Звучало это, может, поэтически, а на деле означало часовую прогулку через слякоть, мусор и собачье дерьмо, которое в нашем дворе, да и городе в целом убирать никто и не думал. Сперва спуститься с пятого этажа на первый, пешком, разумеется, как и обратно, лифта в нашей развалюхе никто не предусмотрел. Для меня-то даже неплохо, приличная разминка. А вот соседка баба Нина в свои 82 к себе домой карабкалась с трудом. Затем 15 минут до автобусной остановки, из которых 10 больше напоминали прогулку по минному полю. Тротуар рядом с домом 80 лет назад тоже построить забыли, так что сперва приходилось лавировать среди небрежно припаркованных машин и уворачиваться от едущих. Через двор наперерез шла утоптанная тропка, но нормально пользоваться ей можно было только когда было сухо, и все равно с оглядкой. А все остальные 9 месяцев в году, в обход аккуратненько, по обочине, через арку по правую руку, что по темноте могла поспорить с замковым коридором, где водились иссохшие. По опасности тоже, в принципе, не реже раза в пару месяцев там кого-то грабили. На удивление, нужный автобус подъехал почти сразу, словно дожидался за поворотом. Серьезно, прямо каждую ночь, две ночи подряд. Раньше такого никогда не было. Все бывает впервые, философски заметил Илюха, которого я запряг чистить картошку, пока занимался свининой для рагу. Мне вот последние полгода вообще сны не снятся. Думал даже к психологу сходить. Брешешь. Ну чё ты сразу? Ну да, не сходить, а вызвать на дом. Девчонка есть одна, сама предлагала, ну и познакомились бы заодно. Мне пришлось отложить мясо в сторону, чтобы подточить кухонные ножи, по остроте те едва превосходили кусок свинины, который я пытался разрезать. Может, она и меня заодно осмотрит? Нет, я ее первый нашел. У тебя вон, в замке уже одна есть. Я упоминал, что она призрак. У каждого свои недостатки. Рагу вышло вполне приличным, особенно приправленное голодом от обоих едоков. Мы немного обсудили последний мод на любимых героев, но разговор не клеился, мои мысли возвращались к замку. Не заметить это было невозможно, так что спустя 5 минут мы уже разбирали тактику прохождения двух безголовых рыцарей. Если меч пораньше отобрать, ты положишь алебарда, как его правильно, алебардщик или алебардист. Ну вот его, ты его положишь, короче, с мечом-то, сомневаюсь. Из меня фехтовальщик, как из тебя повар. Так, что за наезды? А картошку кто чистил? Вот и я мечом могу почистить. То есть, махать буду как дубиной. Да и хер с два я двуруч во второй раз отберу. Мне и в первый-то скорее свезло. А другого оружия нет. Со старта взять не вариант. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что нет, не вариант. Но был вынужден его закрыть. В самом деле, указ я на эту тему ничего не спрашивал. Только предположил, что должен раскладывать паразитов руками да ногами, акиша-алинский монах. Но хлюпики иссохшие быстро кончились, им на смену пришли бронированные бугаи, и даже если я умудрюсь их грохнуть, хрен знает, что последует дальше. Сложность тут не понизить, в гайд не залезть, придется соображать самому, ну или вон, подключив приятеля. К слову, мне бы не помешало проверить еще одну вещь. Под вечер мы сошлись на том, что для проведения эксперимента сегодня я ночую у Илюхи. До техносупер от него было даже ближе, чем от дома, так что ничто не мешало мне завтра заявиться на работу и лично убедиться в сумасшествии Борова. Или наоборот, в том, что чудес не бывает, и все это планировалось какой-то хитрой подставой. Замок у Илюхи на диване мне не снился, зато навалилась целая пачка совершенно отвратных в своей банальности кошмаров, от падения с высоты до выпавших зубов. В итоге я абсолютно не выспался, чуть не забыл обещанный блок питания и безбожно опоздал на работу. Понедельник. Борова на месте не было, что, в целом, не считалось редкостью. Наше отделение техносупер считалось центральным, но шеф любил разъезжать по другим магазинам сети, чтобы лично контролировать рабочий процесс, то бишь орать на сотрудников, унижать их и даже увольнять под горячую руку. Сегодня, впрочем, ему не здоровилось, так объявила Анна на планерке. Про мое недоувольнение и возвращение никто не слышал, хотя несколько ребят удивились, как это я в пятницу ушел в кабинет к Борову и вернулся живым. Я решил пока ничего не рассказывать, чтобы не сглазить. Не исключено, что когда шеф очухается от своего внезапного недуга, он снова захочет меня турнуть, а я снова пошлю его на 3 буквы. Не зря говорят, что история идет по спирали. Удивляло только одно: никто не мог сказать, кем был тот самый пойманный охраной вор. При том, что все оказались в курсе, что он пойман, но его личность осталась загадкой. После самого обычного рабочего дня я добрался домой, уже зевая во весь рот. Меня едва хватило на то, чтобы переодеться в домашнее, похлебать едва разогретый суп и завалиться на диван. Сон вырубил меня за секунду до того, как я полностью закрыл глаза. «С возвращением, хозяин, Вик», — буркнул я, не разлепляя глаз. «Как скажете, Вик, как прошел ваш новый поход?» Я открыл глаза и встретился взглядом с Кас. Та, как обычно, балансировала на грани ледяного спокойствия и абсолютного равнодушия. Невозможно сказать, она реагировала так только на меня или по жизни по смерти была таким человеком. Меня проткнули алебардой. Прискорбно это слышать. За сутки, что я отсутствовал в замке, Кас не теряла время зря, старый тронный зал стал заметно чище. Как ей это удалось, не имея доступа к воде или выносу мусора, мне не удавалось понять. Выбрасывала сор через окно, уничтожала пыль особой уборческой магией, что-то мне подсказывало, что точного ответа я из нее не вытяну. Хотя сейчас был важнее другой вопрос. «Кас», — сказал я проникновенно, — «мне, случаем, не положено оружие? Против врагов в броне я кулаками много не навоюю. А вы пробовали? А ты как думаешь?» Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, и мне снова стукнула в голову неуместная мыслишка, что глаза-то у нее красивые, даже очень. Но развития она не получила. Кас опустила голову, склонившись в реверансе, а затем скользнула куда-то в тень, так, что я не успел заметить. Через несколько секунд она вернулась, держа в руках большой деревянный футляр с серебряным тиснением. Я принял его и открыл, недоверчиво уставившись на револьвер, лежащий в углублении среди черного бархата. В огнестрельном оружии я немного разбирался, поскольку меня учили не только драться, но и стрелять, но таких пистолетов не видел даже на картинках. Огромный, неуклюжий на вид, тускло-стальной, с бежевой рукоятью, он казался бутафорией, пародией на настоящее огнестрельное оружие. Но когда я вынул револьвер из футляра, тот лег в мою ладонь, словно только этого и ждал. Он был тяжелым, но не чрезмерно тяжелым, в самый раз. Он моментально наделял ощущением власти и безопасности, которое, впрочем, было присуще любому пистолету. «Имя ему Рейнигун, очищающий», — тихо сказала Кас. «Он сжигает, освобождает, меняет форму. На безголовых-то подействует, подействует на всех. Так что же ты раньше мне его не выдала, вы не спрашивали?» Я еще раз осмотрел револьвер со всех сторон, примиряясь к непривычному устройству. Открыл барабан и нахмурился. В каморе находился единственный патрон из шести возможных. А боезапас к нему, случаем, не прилагается? Нет. Я посмотрел на Кас, и та, похоже, не шутила. Умеет ли она вообще шутить? Сильно сомневаюсь. И что мне делать с одним патроном? Застрелиться, если вы того пожелаете. Но поверьте, полночь сама себя не очистит. С тяжелым вздохом я встал с трона, оставив футляр на подлокотнике. Хотел спросить про кобуру, но с нескрываемым удивлением обнаружил, что к моему обычному наряду, рубашке и джинсам, добавилась еще и старинная кожаная перевязь с кобурой на правом боку. Рейнигун ощущался в ней практически как часть меня, не мешал ходить и бегать. Великолепное чувство, но только один выстрел. Звонил Стивен Кинг, проворчал я, спрашивал, когда пойдем к темной башне. Что? Ничего. Третий заход через неосвещенный коридор прошел, что называется, по накатанной. Я захватил факел, но отложил его даже раньше, чем во второй раз. Все враги находились строго на тех местах, где были раньше. Они не придумали никакой новой тактики, кроме уже существующих, и один за другим рассыпались в прах под моими ударами. В первый раз меня здесь убили, во второй я прошел коридор за 10 минут. Сейчас управился примерно за 6-7 и почти не запыхался. Но это все мелочи. Настоящей проблемой был овальный зал с лестницами, шкафами, воротом и решеткой, а еще двумя безголовыми ушлепками, сидящими до поры до времени в засаде. Самое время научить их, что бить в спину, тем более вдвоем, нехорошо. Как и в прошлый раз, я подождал немного, но из коридора в зал никто не лез. Следовательно, на баррикаду можно силы не тратить, они мне пригодятся на сам бой. Сперва я на всякий случай проверил, нельзя ли поднять решетку как-нибудь иначе. Руками, например. Увы, больше чем на пару сантиметров та не поддавалась, хотя усилий я прикладывал изрядно. Не столько, как на создание баррикады, но вполне прилично. Крякнув от досады, Я вернулся к вороту и принялся вращать ручку, посматривая по сторонам. Примерно через 15 секунд в стенах напротив друг друга открылись две одинаковых ниши, откуда шагнули два почти идентичных монстра. Разница между ними состояла только в оружии, но мне этого было вполне достаточно. «Эй», — сказал я, распрямляясь от ворота и смотря прямо на алибарщика, — «я тебе кое-что обещал». Безголовый рыцарь ничего не ответил, но даже если бы мог, что бы он сказал? Пообещал-то я не вслух, а про себя, уже рассыпаясь на частицы. «А, пофиг. Чтобы вытащить Рейнигун из кобуры и навести его на алибарщика, мне понадобилось около полутора секунд. Он не успел даже дернуться, когда по залу прокатился раскат грома, лишь отдаленно напоминающий звук пистолетного выстрела. Я моргнул. В груди врага зияла здоровенная дыра с обугленными краями, словно его броня была всего лишь раскрашенной бумагой. Алибарда со звоном упала на землю. Дыра стремительно разрасталась, поглотив рыцаря за несколько секунд. Даже мечник слегка притормозил от такого зрелища, но затем собрался и потопал вперед, полной решимости отомстить за павшего собрата. За это время я опустил ставший бесполезным револьвер в кобуру и подобрал упавшую алебарду. С шестом я обращался лишь чуть лучше, чем с мечом, но это чуть было все же лучше, чем ничего. Конечно, алебарда оказалась тяжелее шеста, иначе сбалансирована и на одном конце имела части от топора и копья, но все равно, я с оптимизмом смотрел на свои шансы. Мой безголовый знакомый носил солидную броню и мечом размахивал как пушинкой, но ему изрядно недоставало скорости и критически недоставало мозгов. Минуты две-три спустя я заманил мечника на лестницу, подсек ему ногу лезвием алебарды и вскрыл его на земле как консервную банку. Бледное пламя потянулось ко мне, впитавшись где-то в районе кобуры. И снова здравствуй, ворот, старина. Теперь нам с тобой никто не помешает. Глава 5. Коридор, что открылся за проходом с решеткой, был коротким и совершенно лишенным врагов, но пару раз подозрительно заворачивал, заставляя меня напрячься. Если бы я взялся анализировать планировку этого места с точки зрения классической архитектуры, то скорее всего сломал бы голову. Так или иначе, дорога вышла недолгой. Коридор упирался в новое помещение, которое разительно отличалось от предыдущих. Длинная прямоугольная комната, освещение, лунный свет из единственного огромного окна напротив. Вдоль стен расставлены оружейные стойки и шкафы, на этот раз не пустующие, а забитые под завязку. Мечи, кинжалы, копья, топоры, булавы, куда ни кинь взгляд, отовсюду агрессивно скалилось острое железо. В основном холодное оружие ближнего боя, но попадались также луки, арбалеты и старинного вида мушкеты, хотя ничего даже близко напоминающего мой револьвер. При более тщательном рассмотрении стало ясно, что весь арсенал в комнате находится в ужасном состоянии. Даже неяркий свет луны и глубокие тени не могли это замаскировать. Пятна ржавчины, выщербленные, зазубренные и погнутые клинки, сгнившие дерево древков и прикладов. Рейнигун в кобуре и безымянная алебарда у меня в руках определенно были самыми целыми образцами оружия в этом месте. Не считая тонны ржавого металлолома, комната вроде как пустовала. Я шагнул вперед, настороженно зыркая по сторонам. Урок безголовых рыцарей, тихой сапой вылезающих из ниш, кое-чему меня научил. Только вот на этот раз опасность подстерегала с другой стороны, и я все-таки умудрился ее упустить. В дальнем конце комнаты, как раз под окном, стоял большой стол, заваленный деталями оружия и заготовками, наполовину прикрытый тяжелым меховым пледом. Пока я вертел головой, всматриваясь в промежутки между стойками, плед вдруг шевельнулся и поднялся на ноги. Я обратил на это внимание лишь когда спереди раздался рык, глухой, но нарастающий с каждой секундой. Теперь силуэт на фоне окна невозможно было с чем-то перепутать. Массивное человекоподобное тело, покрытая грубой серой шерстью, увенчанная волчьей головой, нет, не совсем волчьей, жутким гибридом человеческого лица и звериной морды. Прищуренные глаза были налиты кровью, из приоткрытой пасти, полной клыков, в сторону пола тянулась ниточка слюны. Оборотень смотрел прямо на меня, продолжая рычать все громче и громче, а заметив, что я обратил на него внимание, вскинул голову к луне за окном и пронзительно завыл, с такой силой, что дрожь отдалась каждой стойке, каждому шкафу. Я пошатнулся от неожиданности, но тут же взял себя в руки и поудобнее перехватил алебарду. Оборотень сорвал со стены ближайшее оружие и бросился на меня. За спиной раздался характерный лязг решетки, перекрывающий путь назад. Кажется, намечалась битва с боссом. Это был странный, хаотичный бой. Я занял глухую оборону, следя, чтобы в каждую секунду времени между мной и оборотнем находился метр дерева и стали. Он в свою очередь раз за разом бросался в атаку, используя буквально все подручные средства. На стороне монстра была сила, скорость и чистое, неразбавленное бешенство. На моей, единственное приличное оружие. Первым оборотень пустил в ход двуручный боевой молот, грозную штуку. Пусть от рукояти и осталось в лучшем случае половина. Учитывая размеры моего врага, он и так мог пользоваться им как одноручным. К счастью, из-за этого у молота сильно пострадал баланс, и я успешно отскочил от первой волны ударов. Последний пришелся в шкаф слева от меня, и старая деревянная дверца разлетелась в щепки. Будь на ее месте моя голова, от головы бы не осталось ничего. Я в свою очередь дождался паузы между взмахами и ткнул острием алебарды оборотню под ребра. Тот взвыл, выронил молот и отпрыгнул на добрых 5 метров назад. Не давая отдышаться, босс схватанул со стойки проржавевший фламберг и рванул вперед. К этому времени у меня уже имелся небольшой опыт противостояния противнику с двуручным мечом, хотя разница в скорости между безголовым рыцарем и оборотнем была кардинальной. Один из его выпадов оказался слишком быстрым и точным, я лишь успел дернуться, чтобы огромный клинок не проткнул мне солнечное сплетение, но скользящей раны на боку не избежал. Кровь быстро пропитала рубашку, а вот боли я не чувствовал, лишь легкий дискомфорт и неприятную тяжесть в районе раны. Не давая врагу закрепить успех, я повторил трюк с подсечкой, опробованный в предыдущем зале. Оборотень растянулся на полу, потеряв фламберг, но тут же вскочил и снова отпрыгнул, увернувшись от добивающего удара. Невозможно сказать точно, сколько продолжалось это безумие. Пожалуй, не меньше получаса, а то и дольше, и за это время на мне успели опробовать 1-2 разных видов оружия, разной степени негодности. Возможно, только это меня и спасало, ведь попадись оборотню в лапы рабочий экземпляр, он бы располосовал меня им гораздо быстрее. Последним, к чему он примирился, была огромная пика в дальнем углу, на вид сохранившаяся вполне неплохо. Но на данном этапе мы оба были изранены, и здорово потеряли в скорости. Разгадав его намерение, я бросился на перерез и нанес сокрушительный рубящий удар топором алебарды в район колена. Оборотень сложился, прокатившись по инерции вперед, но все еще продолжая тянуться к новому оружию. Не дотянулся, алебарда пронзила его насквозь, пришпилив к шкафу у стены, почти в той же манере, в которой пришпилила меня в прошлом походе. Как ни странно, босс не торопился рассыпаться в прах и делиться со мной бледным пламенем. В измученных глазах вдруг проступило выражение осмысленности, узнавания и даже жалости, но оно там продержалось не больше пары секунд, поскольку луна, на время скрывшаяся за тучами, вернулась и вновь залила комнату призрачным светом. Глаза оборотня вновь помутнели, наливаясь бешенством. К своему ужасу, я наблюдал, как его раны затягиваются одна за другой, быстро и бесследно. В следующий миг он вырвал алебарду из груди, а заодно из моих рук, и отшвырнул в сторону. У меня не оставалось сил бежать, чтобы поднять оружие, так что я просто стоял и смотрел, как враг неторопливо берет облюбованную ранее пику и наносит удар со скоростью, который не мог похвастать даже в начале боя. «С читами-то любой дурак может», — сказал я, открыв глаза и уставившись в серый потолок. Вторник. Звук будильника догнал меня спустя пару секунд. Пора вставать, уделить полчаса на утренние процедуры, зарядку и завтрак, а затем переться на любимую, единственную работу. Если повезет, Боров и сегодня не появится, но на этом возможные плюсы заканчивались. Ладно, двум смертям не бывать. Замок надежно оккупировал мои мысли от момента, когда я механически сооружал подобие бутербродов до конца рабочего дня. Несмотря на мой исключительно рассеянный настрой, кстати, тот пролетел легко и практически незаметно. Продажи шли полным ходом, клиенты были удивительно адекватными, коллеги не тупили. Но все это уходило на второй план. У меня в голове крутились пистолеты и алебарды, призраки и оборотни, словно я снова стал пацаном, только что открывшим для себя, что в мире, оказывается, есть видеоигры, и там можно быть кем угодно. Только визиты в полночь были чем-то качественно другим, еще более захватывающим, чем любая игра и уж тем более чем реальность. Там будоражила даже смерть, заставляя думать о новых подходах и возможностях. Что будет, если я сперва изучу другие дороги? Что откроется, когда я разберусь с боссом? Хватит ли мне частиц души на какое-нибудь улучшение? Вернувшись домой, я проглотил ужин, Тот казался почти безвкусным, и какое-то время просто сидел, уставившись в темноту за окном. Обычно я приползал с работы, выжатый как лимон, и часто ложился спать без ужина, в те дни, когда вообще ночевал дома, а не присматривал за складом. Но сейчас сна как назло было ни в одном глазу, так что следовало сделать над собой усилие и провести время с пользой. Беглый поиск по запросу один и тот же сон каждую ночь не дал практически ничего интересного. Проблемы с психикой, посттравматическое стрессовое расстройство, обязательный телефончик врача, чтобы записаться и обследоваться. В целом сложно было отрицать возможную связь с ПТСР, ведь изначально замок снился мне после крупных бед. Но сейчас это трансформировалось в нечто качественно иное, и поисковые системы явно не знали ответа. Я потратил на просмотр медицинских сайтов около часа, затем со вздохом перешел к просмотру сайтов эзотерических. От них толку было еще меньше, осознанные сновидения, путешествия души по астральному плану и прочая чушь. То есть, осознанные сновидения-то чушью не были, но даже я понимал, что для них требуются постоянные тренировки с непредсказуемым результатом. Определенно не мой случай. Уже собираясь закончить с поисками, я вдруг наткнулся на постскриптум внизу одной из статей на тему покорения астрала под руководством мастеров из Тибета. Постскриптум был любопытным хотя бы потому, что не имел никакого отношения к написанному в самой статье. Огласил он следующее: «Уважаемый читатель, если вы по какой-либо причине видите повторяющийся сон, в конце которого вас настигает смерть, немедленно звоните по этому номеру». Далее был указан номер и подпись: Геннадий Белый, магистр X ступени. Моргнув, я еще раз перечитал подпись. Гендальф, блин, то есть Геннадий Белый, магистр чего? Если бы не загадочно точная специфика сообщения, я бы вообще не обратил на него внимания. Но все же, поколебавшись, я сохранил номер, с полной уверенностью, что звонить по нему не буду. У меня не хватало денег даже на психолога, нести последние гроши к экстрасенсам я тем более не планировал. С возвращением, Вик. Ну наконец-то. Спасибо, Кас. Я открыл глаза и выдал ей лучшую из своих теплых улыбок. Ты наконец запомнила. Я запомнила с первого раза, равнодушно сказала она. Но полночь устанавливает свои правила, и их не так просто обойти. Правила, по которым ты обязана звать меня хозяином. Я уже говорила, что вы схватываете все на лету. На мне была та же одежда, что и в прошлый визит, причем перевязь с кобурой и рейнигуном в ней осталась на месте. Никаких следов ранений, крови, никакой порванной ткани там, где побывала холодная сталь. Меня убил оборотень, если тебе интересно. Похоже, вы добрались до оружейной, в ее голосе промелькнула едва заметная нотка одобрения. Да, только она далеко не в лучшем состоянии, как и тронный зал совсем недавно. Это что, намек? Каждый раз, как мне снилась полночь с самого детства, тронный зал становился все более заброшенным и жутким, а Кас выходила навстречу в образе Банши. Если проследить за параллелью, то зал мне удалось очистить определенным образом, но этот способ для оружейной однозначно не подходил. Кас, я не буду его целовать. Ее. Что? Что? Как обычно, по непроницаемому выражению лица моей единственной помощницы было невозможно сказать, шутит она или говорит всерьез. Ладно, похер на половую принадлежность оборотня. Поцелуй отпадает, да и у него нее намерения другие, разорвать меня в клочья. Победа обычными средствами типа честно отжатая у безголовых рыцарей алебарды недостижима, так что остается, помедлив пару секунд, я вынул револьвер из кобуры и открыл барабан, убедившись, что он снова заряжен, а затем вытряхнул единственный патрон себе на ладонь, пуля отчетливо отливала серебром. На самом деле, мог бы догадаться и с самого начала. Исключительно своевременно полученное огнестрельное оружие с единственным патроном. Босс-оборотень в конце секции. Хотя к моменту, когда я добрался до оружейной, выстрел я уже потратил, так что там догадка была бы бесполезной. Я зарядил пулю в барабан и закрыл его с громким щелчком. Кас, все еще стоящая передо мной, едва заметно вздрогнула. Могла бы и предупредить, сказал я даже не сердито, уже успев привыкнуть к ее специфическим манерам. К моему удивлению, она склонилась в глубоком реверансе. «Простите, хозяин, эй, ты чего?» Я встал с трона и машинально протянул к ней руку. Ее плечо ощущалось как ледяной туман, а прикосновение принесло ощутимый дискомфорт нам обоим. Я отдернул пальцы, а она подалась назад, смотря мне прямо в глаза с расстояния полуметра. «Рейнигун действует согласно вашей воле. Очистить или испепелить?» зависит только от вас. Сообщив мне эту информацию, возможно даже ценную, но без дальнейших уточнений, моя единственная помощница растворилась в воздухе. Пару минут я осматривал тронный зал и звал ее по имени, но безуспешно. Я что, так расстроил ее своим замечанием, серьезно, или напугал перезарядкой револьвера? Я не стал бы в нее стрелять, даже если бы она вывела меня из себя, и тут же огласил это вслух, но Кас назад так и не появилась. Красава, Вик, даже женщины в безумных снах от тебя шарахаются и исчезают. Четвертый поход в оружейную, на этот раз с четким планом действий. Вообще у меня были и другие варианты, как минимум две лестницы, наверх и вниз, да и комната с зеркалом требовала более пристального изучения. С Рейнигуном в кобуре и каким-никаким опытом, я бы мог добраться до других секций замка и провести время с большей пользой. Но бросить или даже отложить начатое не давало природное ослиное упрямство. Раз за что-то взялся, доводи до конца, а потом берись за следующее. Не дай оборотню поставить точку, ставь точку сам. А потом я еще удивляюсь, почему у меня жизнь сложилась так, как сложилась. Иссохшие в темном коридоре нападали как-то вяло, без энтузиазма, словно по долгу службы. Я прошел сквозь них так же легко, как и в прошлый раз, даже с запасом примерно в минуту, ни дня без рекорда. Сейчас я сразу шел без факела, и если этот заход окажется провальным, на следующий раз можно попробовать пройти с закрытыми глазами. Овальный зал встретил меня все той же обстановкой, но стоило мне взяться за ворот, тут же вскрылось отличие. Одна из ниш, где прятались безголовые рыцари, оказалась пустой, из нее только выпала алебарда, грустно звякнув по плитам пола. Из второй выбрался мечник, но нападать почему-то не торопился. А во, Кас сказала правду, Рейнигун работал на совесть, стирал врага так, что тот не перерождался. На миг я задумался, не стоит ли мне сразу разобраться в таком же ключе со вторым рыцарем, затем проснуться, а уже на следующую ночь сходить к боссу, но тут же отбросил эту мысль. Во-первых, во всех предыдущих посещениях полуночи просыпался я только после смерти, а спецом идти и самоубиваться, мягко говоря, не хотелось. Во-вторых, безголовый мечник в одиночестве представлял слишком минорную угрозу, чтобы тратить на него пулю. Неторопливо подняв алебарду с пола, я сделал приглашающий жест левой рукой в сторону застывшего напротив врага. Странное дело, ощущение, что пока я находился в замке, мои навыки боя росли с феерической скоростью. Я, прямо скажем, неплохо дрался в рукопашную и до этого, но если бы мне сказали, что я смогу за 5-6 минут раскидать целую толпу, пусть и состоящую из худосочных типов, я бы не поверил. Самое близкое к алебарде, что я когда-либо держал в руках, был шест, с которым я даже не учился сражаться, скорее тренировал баланс. Но сейчас мои руки и тело в целом вели себя так, словно я месяца три без остановки рубил, колол и подсекал именно этим, весьма специфическим оружием. Так, будто отрабатывал каждый удар сотни раз, а не взял алебарду во второй раз в жизни. В который раз мне пришлось напоминать себе, что это сон и тут все возможно, но ощущения говорили мне обратное. Безголовый мечник ко мне даже не подошел. Я атаковал его гораздо быстрее, чем он успел воспользоваться длиной меча, в сочленении доспехов на ногах и животе, а последним ударом попросту отсек ему правую кисть, заставив выронить двуручник. Рыцарь грузно упал на одно колено и рассыпался прахом, как и было положено. Впитав бледное пламя, я направился к вороту. Остался последний и самый сложный этап. В этот раз оборотень не спал и не стал рычать, лишь издал короткий вой, который можно было даже трактовать как приветствие. В ответ я коротко кивнул, выставив вперед острие алебарды. Я не мог сходу выхватить Рейнигун и окончить бой одним выстрелом, враг был слишком быстрым. Сперва придется измотать его, как в прошлую попытку, а затем уже стрелять, наверняка. Возможно, этой ночью луна над полуночью светила особенно ярко, но у оборотня как будто прибавилось сил. Его или ее тактика не изменилась. Схватить со стойки или из шкафа первое попавшееся ржавое оружие и бить меня им, пока не сломается либо оно, либо я. Но несмотря на мои свежие навыки обращения с алебардой, отбиваться стало в разы тяжелее. Оборотень будто почуял, что я пришел с пулей в барабане и атаковал с поистине бешеной силой. Не прошло и 5 минут, как я получил 2 раны, в голени плечо, а в ответ даже не поцарапал врага. В последний заход на мне был опробован огромный шипастый шар на цепи, когда-то бывший частью цепа или моргенштерна, который чуть было не раздробил мне обе коленных чашечки сразу. Каким-то невероятным наитием я успел отскочить, и шар врезался в стену, разлетевшись на куски. Дальше так продолжаться не могло. Бой затягивался, я терял силы, а оборотню было хоть бы хны. В моей голове промелькнул десяток возможных вариантов развития событий, и ни один из них мне не нравился. В итоге я взял тот, что казался самым безумным, просто потому, что оборотень мог охренеть от него еще больше. Воспользовавшись микропаузой, в которой противник выбирал, какую рухлядь схватить следующий, я выпрямился во весь рост и резко отшвырнул алебарду в сторону. Первая фаза плана сработала, я привлек внимание оборотня настолько, что тот застыл от удивления. «Эй!» — рявкнул я, поднимая кулаки в классической стойке для бокса. «А без оружия слабо давай сюда, плешивая псина!» Это был совершенно идиотский и самую капельку нечестный блеф, учитывая мой дальнейший план. Но на удивление, сработал и он. Оборотень, слегка помедлив, рванул ко мне, разинув пасть и раскинув в стороны волосатые ручищи с очень острыми когтями. Я встретил его хорошо отработанным хуком справа и тут же добавил левым кулаком в солнечное сплетение. После такого комбо любой человек, неважно какого размера, как минимум бы отошел на пару шагов, судорожно втягивая потерянный воздух, но этой махине было похер. Затормозив лишь на секунду, оборотень навалился на меня всей тушей, прижимая к полу и пытаясь обглодать мне лицо. Ему мешало лишь предплечье моей левой руки, что давило на волчье горло и удерживало пасть на расстоянии пары сантиметров. Правая рука в это время как-то умудрилась нащупать рукоять Рейнигуна и вытащить его из предусмотрительно расстегнутой кобуры. У меня был отличный вариант, идеальная мишень. Всего-то требовалось запихнуть ствол оборотню в пасть и нажать на спусковой крючок. Ни малейших шансов промазать. Тот самый единственный выстрел на нулевом расстоянии. Очищение, испепеление, какая разница. Это мой сон и мой замок, делаю что хочу. С чего мне жалеть кого-то, кто точно не стал бы жалеть меня. Скрипнув зубами и зарычав не хуже навалившегося на меня монстра, я сжал рукоять револьвера покрепче и долбанул ей оборотня в висок. Тот вздрогнул и обмяк, захлопнув страшную пасть. Воспользовавшись передышкой, я выбрался из-под мохнатой туши, которая уже порывалась встать на ноги и продолжить начатое. «Надеюсь, это того стоило», — буркнул я, наводя Рейнигун на временно беспомощного врага. Громовой раскат прокатился по оружейной, заставив оружие задребезжать на своих стойках. Это уже был не звук выстрела, а нечто большее, иное, практически землетрясение, словно замок отреагировал на принятое мной решение. Грохот нарастал, поселившись у меня в ушах, в голове, в сердце, пронизывая каждую клетку моего тела, заставляя волосы встать дыбом. Но за миг до того, как я подумал, что этот невозможный звук сейчас разорвет меня изнутри, все стихло, и я, покачнувшись, остался стоять напротив поверженного оборотня. Чудовищная фигура на полу дернулась и забилась в судорогах, но не рассыпалась в прах, как все предыдущие враги. Вместо этого она начала съеживаться, уменьшаться в размерах, пока наконец передо мной не лежала абсолютно обнаженная рыжеволосая женщина, зажимающая рану на левом плече. Спасибо, хозяин. Глава 6. По счастью, в недрах оружейной хранилось не только практически негодное холодное оружие, но и рабочая одежда, в гораздо более приличном состоянии. Я не стал стыдливо отворачиваться или изображать галантность, а просто помог незнакомке одеться максимально быстрым и практичным образом. Рана на ее плече кровоточила, но не сильно. Будь мы в реальной обстановке, я бы сказал, что артерия не задета. Через пару секунд кровотечение остановилось, девушка все еще оставалась оборотнем. «Спасибо, хозяин», — повторила она, и я раздраженно закатил глаза. «Тамбовский волк тебе хозяин, не хватало мне еще одной, которую придется каждый раз поправлять. Меня зовут Вик, и только так». К моему удивлению, она коротко кивнула, криво улыбнувшись сквозь боль. «Принято, Вик. Я, ваш оружейник. Без имени, я так понимаю», она развела руками с той же кривой улыбкой. «Если бы не обстоятельства, я бы нашел ее по-своему привлекательной. Высокая, крепкая, мускулистая, но при этом с хорошей фигурой, растрепанными медными волосами и насмешливыми карими глазами. Не вполне мой типаж, но, нет, нет, сейчас точно не время и не место. Тогда назову тебя», я запнулся, перебирая в уме варианты. Слово «оружейник» не слишком круто сокращалось до подходящих имен. «Буду звать тебя Илюна». Я постарался выделить ударение на «у», чтобы подчеркнуть различие с небесным телом, но не был уверен, насколько преуспел. Рада знакомству, просто сказала она, словно сама представилась, а не только что получила имя от бог знает кого. Взаимно. Так что теперь, вы очистили оружейную и пощадили меня. А раз так, я сразу примусь за работу. Сами видите, ее непочатый край. По моим расчетам, чистка и починка всего арсенала из оружейной должна была занять лет эдак 50, о чем я тут же сообщил Луне, получив в ответ еще одну вымученную улыбку. Раньше начну, раньше закончу. Чего полночь предоставляет в достатке, так это время. Ага, мрачно сказал я, а чего не предоставляет, так это информации. Может, хоть ты мне объяснишь, что это за место и с чем его едят? Эй, я всего лишь оружейник. Об устройстве замка лучше расскажет Костелян, а за книгами вам в библиотеку. Расскажет Кас, как же, а потом догонит и еще раз расскажет, если в воздухе по дороге не растворится. Библиотека звучит более перспективно, только вот как пройти в библиотеку, Луна не знала, и ее сложно было упрекнуть. Похоже, последние годы, если не десятилетия, она провела в форме волка, не выходя из оружейной. Я попробовал зайти с другой стороны. Но в пушках ты разбираешься, так? Я вынул из кобуры Рейнигун и взвесил его на ладони. Луна слегка отстранилась, словно боялась, что револьвер начнет стрелять сам по себе, хотя ствол был направлен в сторону. Я спец в чем попроще. Починить, перековать, доработать что-то базовое, это ко мне. Она выразительно пнула ногой обломок ржавого копья на полу. Рейнигун, древнее фамильное оружие, послушная лишь хозяину полуночи, слегка вне моей компетенции. Мне бы только понять, что за тема с очищением и испепелением. Луна запустила пятерню в свою нечесанную медную шевелюру и наморщила лоб. Дайте-ка вспомнить. Как я уже сказала, Рейнигун – вещь уникальная, проводник вашей власти и воли. Испепеление стирает цель из реальности, возвращая вам огромную часть души полуночи. Насчет очищения не уверена, но раз я жива, то довольно очевидно, что оно не убивает. За что, кстати, еще раз спасибо. Обращайся, сказал я, и добавил после паузы, без обид, но если бы я тебя пристрелил, мне бы нашли кого-то на замену. Полночь не может остаться без оружейника, но без меня лично, запросто. Дальнейшие расспросы ни к чему не привели. Луна выглядела здорово вымотанной, да и я вдруг почувствовал, что все еще ранен, пусть и не слишком тяжело. Усталость навалилась на плечи свинцовым одеялом, и я с трудом поднялся с облюбованной мной табуретки. Надо вернуться в тронный зал, похвастаться Кас успехами, если, конечно, она уже там. А потом что? Поспать? Внутри сна, Вик, вдруг окликнула меня оружейница. Кажется, я вспомнила кое-что еще. Только и спросил я. К усталости вдруг примешалась головная боль, и это была вообще первая боль, которую я здесь испытал. Насчет очищения. Раз вы меня пощадили, я могу поделиться частью своей силы. Она вдруг смутилась, но вздернула голову и протянула ко мне руки в удивительно понятном жесте. Поколебавшись, я шагнул к ней, позволив обхватить себя за шею. А ведь зарекался, что этого не будет. Ее поцелуй отдавал кровью и железом, ее волосы отчетливо пахли псиной. На секунду мне вдруг стало так невыносимо жарко и горько, словно я глотнул неразбавленного спирта. Мы отстранились одновременно, тяжело втягивая прохладный воздух оружейный. В этом странном замке две разных девушки уже подарили мне два поцелуя. Казалось бы, грех жаловаться. Только вот эротики в них было примерно столько же, сколько в ударе под дых. «Так что за сила?» – спросил я, немного отдышавшись. Она махнула рукой в сторону окна, еще не восстановив дыхание. Несколько секунд я пытался рассмотреть пейзаж за окном. За крепостной стеной виднелось что-то вроде густого леса, но скрывшаяся за облаками луна не позволяла составить более точную картину. «Царство вечной ночи» со вполне подходящим названием. Я не успел переспросить оружейницу, поскольку в тот же миг луна снова показалась на небе и сквозь мое тело словно пропустили слабый электрический ток. Усталость отступила, головная боль растворилась, а взглянув на свое плечо, я с удивлением обнаружил, что рана на нем затягивается. Не так быстро, как у луны в ее волчьей форме, но все же, прямо на глазах. «Зверь в лунном свете», — сказала луна, почему-то отступая от окна в тени у стены. «Моя сила и мое проклятие, но для вас только сила». Возвращаться назад через овальный зал и темный коридор было немного странно, некомфортно. Столько раз уже проходил тут в одном направлении, успел привыкнуть. Без врагов дорога до тронного зала была совсем недолгой, но стоило мне отойти от окна, и заряд бодрости лунного света стремительно иссяк. Когда я добрался до основного коридора, складывалось ощущение, что меня бы мог спокойно вырубить любой иссохший, если бы я не зачистил местность раньше. Ближе к тронному залу каждый шаг давался с трудом. Я опирался на алебарду, как на костыль. Что происходит? Это последствия того, что я в первый раз умудрился не сдохнуть. Может, в реальности уже наступило утро и организм пытался меня разбудить, максимально идиотским способом. Алебарда зазвенела по полу, третий раз, кажется, за мой недолгий визит, а я не упал следом лишь потому, что привалился к стене и еще не начал сползать. И то из чистого, неразбавленного упрямства, так-то холодный каменный пол казался куда привлекательнее ненадежных мясных ног. Надо все-таки перейти в горизонтальное положение и отлежаться, хотя бы тут. Вик, я с трудом поднял голову и сфокусировал взгляд на фигуре в старинном готическом платье. Бледная, почти прозрачная кожа, черные волосы и огромные зеленые глаза. Кас, просипел я, выдавив из себя подобие улыбки. Я победил, я знаю. Она подошла, подплыла поближе и обхватила меня так, чтобы я мог опереться на ее плечо. Совсем недавно Кас на ощупь напоминала густой туман, но сейчас была вполне осязаемой, хотя и очень холодной. Вперед! Помните правила, Вик, не останавливайтесь, не отступайте. Вы должны сесть на свой трон. Я не стал сопротивляться, на расспросы не было сил. Опираясь на плечо девушки-призрака, вот же юмор, я медленно двинулся в направлении белого трона, обитого черной тканью, где каждый раз просыпался в полуночи. Последние несколько шагов дались особенно тяжко, но в итоге я рухнул на сиденье с изяществом мешка с цементом. Последнее, что я почувствовал, нежное прикосновение ледяных пальцев к щеке. «Возвращайтесь, я буду ждать». Будильник, как выяснилось, надрывался 7-ю минуту подряд, и не хотел затыкаться даже когда я разблокировал телефон и старательно свайпнул полоску VKL выкл. Пришлось отправлять подвисшие устройства на перезагрузку, а самому ползти в ванную. Среда. В отличие от предыдущих дней, когда я просыпался бодрым и набравшимся сил, сегодня самочувствие было отвратным. Примерно таким, как если бы я лег не по расписанию, а часиков эдак в 5 утра, желательно хорошенько перед этим накатив. Голова раскалывалась, нос еле дышал, горло соднило. Умывание сделало из меня подобие человека, зарядка и чай окончательно разбудили, но лишь до минимально доступной функциональности. Состояние хорошо знакомое, просто почему-то заглянувшее без предпосылок. Если не считать похода в замке, разумеется. Ну а что, подхватил что-то от луны, еще во время боя, чуть позже стало хреново, а вот теперь проснулся, и... Подхватил, очевидно, бешенство. Если всерьез рассматриваю такой долбанутый вариант, сегодня с транспортом была полнейшая жопа. Я опоздал на 10 минут, и по словам коллег, разминулся с Боровым чуть ли не на пороге. Судя по всему, он заскочил в филиал с утра пораньше, выглядел в самом деле как после болезни или с бодуна и потратил минут 15 на внимательный осмотр зала. Немногочисленные сотрудники Техносупер, кто это застал, сперва подумали, что это утренняя проверка для выявления опоздавших. Шеф периодически такие устраивал, разнося в пух и прах любого, кто посмел задержаться хоть на минуту. Но Боров удивил всех, когда свалил и даже не заскочил в кабинет. «Меня искал, что ли, чтобы лично объявить, что опоздавшим премии не положено?» «Да нет, бред, мог бы просто дождаться и поглумиться перед всеми». Любое отклонение от обычного поведения Борова единодушно считалось хорошим знаком, но вся эта ситуация вызывала неясную тревогу. Не за урода шефа, понятное дело, и даже не за обещанную им подачку. Возможно, это просто грипп, которым я сегодня щедро поделюсь со всем коллективом. Удивительно, но к обеду мое самочувствие резко поползло вверх, я воспрял и даже получил мимолетную улыбку от проходящей мимо Анны. Не бог весть какой знак внимания, но дыхание у меня, признаться, прихватило. Я не подходил для нее по любым меркам, даже если бы получил 3 повышения подряд и прикупил бы нормальный шмот. И все же, почему-то эта безупречная красавица улыбнулась именно мне, а на прошлой неделе еще и посоветовала не торопиться с заявлением. Пожалуй, все еще недостаточно, чтобы куда-то ее пригласить, особенно в режиме нищеброда, но если будет третий раз. К слову о бабле, его не было, от слова совсем. Зарплата послезавтра, да еще и вечером, а на карте, по нулям. На ужин только надоевший суп, Даже полбуханки черного хлеба к нему не взять. Девушку он, блин, на свидание звать собрался. Работа кончилась внезапно, день пролетел, как обычно пролетают выходные, а не середина рабочей недели. Сегодня была хорошая возможность напроситься к Илюхе на пивко и рагу, если он, конечно, его не слопал, но я отложил ее на потом. Если я хочу увидеть, что будет дальше в полуночи, надо спать дома. Не помешало бы перед этим похавать нормально, но чего уж тут. Автобус не доехал ровно одной остановки до моей, это случалось один раз из четырех, так что я успел привыкнуть. Дорога домой пешком планомерно выросла с 15 минут до получаса, но я в целом не был против, даже в такую поганую погоду. Эта часть района считалась лучшей, что на удивление не делало ее приличной. Просто вместо развалюх пятиэтажек здесь высилась какая-никакая типовая застройка, от 9 до 20 этажей, местами работали фонари и даже имелся крохотный парк. Да, по ночам туда могли соваться только наркоманы и самоубийцы, но возможность выбора сама по себе вселяла подобие спокойствия. Даже в меня, поселившегося в худшей половине этого райского уголка, пронзительный визг тормозов ударил по ушам, когда я переходил дорогу в квартале от дома. Переходил ровно по пешеходному переходу, на вполне прилично освещенной улице, что не помешало новенькой синей «Ладе» вылететь из-за угла и успеть затормозить лишь в самый последний момент. Точнее, нет, водитель не успел, затормозил слишком поздно, это я заметил, сидя на заднице и лбом почти касаясь переднего бампера, метрах в пяти от желтых и белых полосок перехода. Он бы сбил меня, рассекая на 80-90. Сбил бы, не отпрыгни я на эти самые 5 метров назад, только по приземлению поскользнувшись и упав на пятую точку. Дверь «Лады» распахнулась, и из ее недр выбрался трясущийся водила, мужик под 50. Лысый, невысокий и очень крепкий, с роскошными черными усами, смуглый, но при этом бледный как смерть. Заметив, что я встаю ему навстречу, он вскинул руки и кинулся вперед, по всей видимости желая помочь. Я остановил его жестом и в первую очередь ощупал себя сам, чтобы убедиться, что ниоткуда не торчат ребра. Нет, все верно, бампер меня даже не коснулся, иначе бы я отлетел куда дальше и вряд ли бы поднялся самостоятельно. В принципе, рефлексы у меня всегда были на уровне, но в данном случае вышло что-то из ряда вон выходящее. Не зря говорят, что в экстремальных обстоятельствах у организма человека открываются неизвестные науке способности. «Брат, ты цел?» – пробасил мужик, топчась около двери. «Давай без ментов, а?» Привлекать к этому делу стражей правопорядка мне не хотелось, как и общаться с ними в любое другое время. Но кто тогда гарантирует, что этот дятел уже сегодня не собьет кого-то другого? Я оглянулся по сторонам, вокруг никого, ни единого свидетеля. Если бы водила оказался мудаком, то мог бы реально сбить, размазать по асфальту и поехать дальше. В нашем районе даже камеры на дорогах не работали. «У меня жена сына родила», — продолжал он, — «на день раньше родила. Я на встрече сижу и тут звонок. Так взял, на все забил, рванул в больницу, на другой конец города. Веришь?» «Нет». «Верю», — сказал я, отряхиваясь. «Почему нет? Ментов звать не будем. Ты главное газу убавь, а то сын вырастет с батей за решеткой». Мужик окончательно просветлел, и прежде чем я успел снова его остановить, сжал меня в медвежьих объятиях. Я слегка захрипел, будь у меня переломы или даже ушибы, пришлось бы не сладко. «Спасибо, спасибо, брат. Вот, держи, на добрую память». Прежде чем я успел возразить, он пихнул мне несколько мятых купюр и тут же рванул назад, за руль. Я машинально посторонился, и спустя несколько секунд «Лада» уже исчезла вдали. Справедливости ради, на заметно меньших скоростях, чем раньше. Я перевел взгляд на деньги в кулаке. 7000 с копейками. Похоже, водила на радостях просто вытащил все, что было в кошельке. Все еще недостаточно, чтобы пригласить роскошную женщину на свидание, но вполне хватит, чтобы поужинать чем-то, кроме остатков супа. И за это я буквально расплатился легким испугом и слегка испачканными джинсами на заднице. Поразительно удачное совпадение, даже немного невероятное. Пожалуй, это стоит отметить. Не считая воскресного ужина дома у Илюхи, я впервые за последние пару недель поел как человек. Удивительно, в какое благое расположение духа могут привести нормальные сосиски с пюре и свежими овощами, особенно запитые любимым пивом. Удалось даже выцепить последнюю пачку великолепного чая, который, как мне казалось, исчез из продажи месяцы назад. От признаков простуды, терзавших меня с утра, не осталось и следа. Для окончательного прихода в норму требовался отдых и крепкий сон, то есть, конечно, то, что у меня его заменяло. Глава 7. С возвращением, Вик. Массивный деревянный трон, перевязь с рейнигуном на поясе, прохлада тронного зала, лунный свет из окон и касс, склонившаяся в легком реверансе, чувство спокойствия и уверенности в себе, незыблемой правильности происходящего. Даже если в конце последнего похода что-то пошло не так, я все равно остался на своем месте, там, где и должен был находиться. «Рад тебя видеть, Кас», — сказал я, сладко потягиваясь. «Как у нас дела? Вы очистили оружейную и вернули ее полуночи». Негромкий голос девушки-призрака сегодня звучал почти одобрительно. «Вы оставили в живых прежнего оружейника и настояли на своем решении. Вам доступно новое оружие и новые пути, равно как и моя благодарность». «Погоди, погоди, на чем я настоял?» Она молчала, но не так, как раньше. Раньше это была ледяная стена недоверия, неприкосновенности, а сейчас по этой стене явно поползли трещины, и я поднажал. «Кас, если ты мне действительно благодарна, то расскажи хотя бы, в чем дело». Могу поклясться, что по залу прокатился призрачный вздох. Полночь чувствует слабость и презирает ее. Те, кто служили ей прежде, поддались проклятию, изменили облик и забыли свое предназначение. Выбрав очищение, вы проявили милосердие, сиречь форму слабости. Вы не получили за нее часть души замка, вы вложили часть своей. Но добравшись назад и сев на трон, вы закрепили свой выбор, и полночь приняла его. «Ничего себе новости», — медленно сказал я, — «и насколько у меня души, ГХМ, поубавилось». «Не насколько», — в ее голос вернулся привычный лед, — «ваша душа безгранична, вы просто потратили много сил, но уже должны были восстановиться». «Это правда, чувствовал я себя великолепно, возможно даже лучше, чем в предыдущие визиты. Соответственно, в бою с боссами полуночи у меня был выбор, испепелить, т.е., стереть ключевого врага из реальности, либо пощадить его, очистить, вернуть человеческий облик. И реакция замка такова, что второй вариант считается неправильным, уделом слабых. Добреньким тут не место, надо насаждать свою власть суровыми методами, а на замену павшим придет кто-то более покорный. Я вынул рейнигун из кобуры и задумчиво открыл барабан. На меня смотрели блестящие фланцы двух патронов. В математике я никогда не был силен, но это ровно на один больше, чем в прошлый раз. Награда за очистку крыла оружейной, Кас, сказал я, закрывая револьвер. Почему ты не объяснила раньше? Я не знала, что вы за человек, Вик, а теперь, все еще не знаю. Я поднял голову, ожидая продолжения сна, которого не последовало. Спустя минут 20 общения с Кас в обычной манере я все-таки выяснил, что к обычным агрессивным мобам, они же паразиты, они же тени, правило очищения не применялось. Точное попадание в любого из них стирало его из полуночи с концами, хотя с этим могли возникнуть проблемы. Какие, Кас не объяснила, но это уже был прогресс, так что я решил дальше разобраться сам. С очищением оружейной был сделан первый шаг к восстановлению полуночи во всем ее былом величии. И хотя я не получил часть души замка от Луны, по дороге к ней в меня впиталось порядочно огоньков. Перед новым походом самое время было проверить, что можно улучшить или построить. Что там надо сделать? Коснуться души замка. Я сосредоточился и без труда отыскал внутри сплетения несовместимого, отблеск холодного пламени души полуночи. Внетелесное ощущение вызывало тревогу и восторг, как и в первый раз. Но сейчас кое-что изменилось, область света и тепла почти удвоилась, приросла двумя коридорами и двумя комнатами, промежуточным овальным залом и непосредственно оружейной. Там я видел крохотную луну. Она ходила от одной стойки к другой и сокрушенно качала головой, осматривая пришедший в негодность арсенал. Улучшения для оружейной пока не были доступны, так что я вернул фокус на тронный зал. То ли я перебил иссохших больше, чем думал, то ли за очистку области возвращалось десятикратное количество частиц души, но даже без убийства босса у меня хватало ресурса на любую пристройку. Трапезная и спальня требовали всех имеющихся у меня частиц. С чуланом их еще оставалось на всякие мелочи вроде стульев, окон и камина. Остальные опции все еще оставались заблокированы, и как я не вглядывался, разобрать их не мог. Учитывая то, что у местных комнат имелись функции кроме стандартных, заказывать их вслепую – не лучшая стратегия. Я вернулся в свое тело и обратился к Кас за советом. Камин не понадобится до наступления зимы. Здесь бывает зима, везде бывает зима, Вик, окна дадут больше лунного света, это важно для вашей силы оборотня. Стулья пригодятся, когда придут гости. Какие еще гости? Вы же не думали, что вам, как хозяину замка, придется лишь бродить по коридорам и сражаться? Честно говоря, примерно это я и думал, но Касс о том решил не сообщать. Может, мне еще и налоги понадобится собирать с ближайших деревень или что тут вообще есть в округе. Идти войной на другие замки, возможности, конечно, открываются интересные. Трапезная пригодится, когда вы очистите кухню, продолжала она, ни раньше, ни позже. В чулане вы сможете хранить оружие для новых походов, чтобы не заглядывать каждый раз в оружейную. Также туда поместятся небольшие трофеи и находки, пока не очистите сокровищницу. Да и угадаю, в сокровищнице меня ждет прямо огромный такой кусок души замка. Не угадали. Наконец, спальня позволит вам передохнуть и восстановить силы между походами. Касс, в единственный мой успешный поход я дополз до трона только потому, что ты подставила мне плечо. Я верю, что это был не последний раз, не последний успешный поход или не последнее подставленное плечо. Касс, разумеется, не потрудилась уточнить. Прежде чем я что-то выберу, важный вопрос. Где находится кухня, сокровищница и библиотека? Хотя бы примерно, честно признаться, библиотека меня интересовала больше всего, и я беззастенчиво пользовался тем, что Касс сегодня была разговорчивее обычного. Увы, в этом направлении меня ждал крупный облом. Я не знаю, просто ответила она. Никто не знает. Раз в десятилетие полночь начинает скучать и меняет местами расположение комнат и коридоров. Вы скорее всего найдете кухню ближе к выходу во внутренний двор, а библиотеку на верхних этажах, но даже это может оказаться неверно. Меняет расположение? Ну да, почему бы и нет. Полцарство за карту замка, текущего его варианта, разумеется. Если тут все меняется раз в 10 лет, кто-то должен вести учет и отмечать перепланировку. Библиотекарь, почти наверняка, или же какой-нибудь писарь. В любом случае, сперва выбрать, что построить, затем сгонять до оружейной и напрячь луну, а уж потом прикидывать направление до библиотеки. Начинаем прямо сейчас. Я вернулся в интерфейс и мысленно выбрал постройку спальни. Сразу она не появилась, видимо, нужно подождать до следующего визита. Надеюсь, спальня построится очищенная и меня не будет поджидать там битва с каким-нибудь боссом из-под кровати. К слову о сражениях. Касс, да, куда ты дела мою алебарду? В оружейную я направился налегке, лишь с неизменным рейнигуном в кобуре. Как выяснилось, оружие теней, к которому относилось отобранное у безголового рыцаря алебарда, между походами не сохранялось, и очень жаль. А так как ее хозяина я уже стер из полуночи метким выстрелом, да и в целом очистил область, вернуть ее уже не выйдет. Разве что заказать у Луны новую, уже не теневую. Правила, что касались оружия и предметов в целом от меня пока ускользали, но авось еще будет время, чтобы разобраться. Кто-то без моего малейшего ведома и участия развесил вечные факелы в темном коридоре, так что тот превратился в более узкую и длинную версию коридора основного. Решетка в овальном зале оказалась поднята, ворот зафиксирован металлическим стержнем. То ли Луна постаралась, то ли Касс, то ли какие-то неясные системы замка. Теоретически, кто-то же будет строить мне спальню. Невидимые гномики, другие призраки. Касс упоминала, что кроме нее, до спасения Луны, в замке больше не было моих слуг, но бог его знает, как здесь все работает на самом деле. Выбор не шибко богатый, виновато сказала Луна, по привычке запустив руку в медную шевелюру. Она переоделась в более приличную одежду и вроде бы искупалась, будь я проклят, если знал, где. Впрочем, если я сегодня чувствовал себя на все 100, она казалась бледноватой. Я непривередливый. Это правильно, сказала она без малейшей иронии. Полезная черта, но говорю как есть, чтобы привести арсенал в достойный вид, понадобится время и материалы. Какие материалы, а какие в походах найдете, все сюда тащите. Все к делу приспособлю, не сомневайтесь. Она разложила на столе те экземпляры оружия, которые успела привести в рабочее состояние. Алебарды среди них, к сожалению, не оказалось. Мой первый выбор лег на длинный кинжал в ножнах, которые можно было удобно повесить на левое бедро, а вот потом я задумался. Логика подсказывала взять копье или пику, но хотелось проверить теорию насчет ускоренного обучения. Что у нас есть из экзотики? Насколько экзотики? С подозрением спросила Луна. Максимально экзотики, твердо сказал я. Чтобы я только замахнулся, а оно уже отрезало левую пятку. Теперь нам обоим пришлось покопаться по сусекам, но в итоге на свет Божий были извлечены. Пара ржавых катаров, безбожно погнутый меч крюк Шуангоу, наконечник копья Яри с куском обломанного древка и небольшая груда метательного оружия, от сюрикенов до чекрамов, среди которого даже затесался один бумеранг. Абсолютно все, непригодное к использованию. Где-то здесь стоило признать поражение и взять что-то из отобранного и починенного луной, но мое ослиное упрямство заставило искать дальше. В конце концов в одном из шкафов нашелся уруми, меч-плеть, который было положено носить вместо пояса. Застежка на нем была сломана, но в остальном он вроде не разваливался. Чтобы носить на талии, придется заткнуть за обычный пояс. Не слишком удобно, но терпимо. Я отошел от луны подальше и сделал несколько пробных взмахов, чуть не отчекрыжив себе нос. То, что надо. Исследование замка. Меньше недели назад оно воспринималось как что-то подозрительное и жуткое, но сейчас одна мысль об этом заряжала энергией, будоражила. Да, это место было совершенно безумным, невозможным, и что дальше? Такого приключения я не испытывал ни разу в жизни. Стоя посреди главного коридора, я заставил себя немного успокоиться. Все же в неочищенных зонах полуночи водились агрессивные чудовища, способные очень быстро оборвать поход и испортить любой приключенческий настрой. Основная цель – найти и очистить библиотеку, чтобы получить наконец больше информации о происходящем. Мне было доступно два открытых пути, вверх и вниз, не считая странной комнаты с зеркалом и закрытых двойных дверей. Если подсказка Каз была верной, стоило разведать наверху. Но сперва я хотел проверить еще одну теорию. Неспешно пройдя коридор до конца, я остановился напротив двустворчатых дверей, достал рейнигун, слегка прицелился и выстрелил туда, где по логике должен был располагаться замок. Грохот вышел знатный, но к моему разочарованию на дверях не осталось и царапины.